Думаю, что всю свою жизнь он только и был ангелом-хранителем жалких людей. Должно быть, это у него в крови», — сказала Оливия, глядя в воду. «Ошибаетесь. Раньше он был порядочным эгоистом. Когда я встретился с ним впервые, жалкие люди интересовали его только как модели для скульптур. Когда вы впервые встретились, он был совсем ребенком. В ту пору Владимир еще не начал жить, и характер его еще не сложился. Ему шел тогда 22-й год. Ну и что? Он ничего еще в жизни не видел и жил как в пустыне. В 21 год он впервые приехал в город учиться лепке, не так ли? Совсем как Дик Виттингтон, без денег и без рекомендаций. Да, и с папкой, набитой рисунками. Он собирался поступить в Академию художеств, поехать в Париж, и Бог его знает, что еще. Вы видели его рисунки? Я ничего не видела из его работ, кроме этого сокола. Возможно, Владимир сжег рисунки. Позднее он отказался от всех этих планов. Написал мне Вокатуй, что навсегда покончил с пустыми мечтами. Только после встречи с вами он начал опять понемногу лепить. «Слишком поздно», — сказала Оливия дрожащим голосом. «Он уже никогда не будет прежним. Те, у кого есть душа, не могут оставаться неизменными». Внезапно Оливию охватил гнев. «Вот оно! Узнаю отвратительную заносчивость людей, одержимых идеями. По-вашему, душа существует только у тех, кто занимается вашей политикой, не так ли? Вы похожи на миссионеров, распространяющих христианство. Навязываете свой свет людям, которым он совсем не нужен, и они гибнут». «Вы отчасти правы», — спокойно согласился Карел. «Это, как говорится, палка о двух концах. Русским, у которых пробудилась совесть, приходится очень нелегко. В России это сопряжено с большими трудностями, чем в других странах. Думаю, что если бы даже Володя и мог, он не захотел бы вернуться к своему прошлому. Во всяком случае, спорить на эту тему бесполезно. У меня к вам другой, чисто практический вопрос. Когда вы собираетесь в Англию?» «Я думала выехать в конце месяца после переезда в город. Родные ждут не дождутся моего возвращения. Прошу вас отложить отъезд. Лучше, если вы проведете эту осень с Володей». Лицо Оливии побледнело. «Вы считаете, что есть опасность?» «Нет, не считаю. Но все-таки лучше, если вы останетесь». «Почему?» Карл молчал. «Я не ребенок», — продолжала Оливия. «И, как я уже говорила вам, не склонна к слезам. Вы должны сказать мне напрямик, к чему я должна быть готова. Не хочу пугать вас, но я не совсем доволен его состоянием. Но, выслушав его в последний раз, вы сказали мне, что есть некоторое улучшение, пока что незначительное. Ну как, можете вы остаться?» «Разумеется, могу. Но если что-нибудь случится, я хочу сказать, если ему станет хуже, могу я послать за вами? Я очень занят, как вы знаете, и мне трудно получать разрешение на въезд. Но я постараюсь приехать к Рождеству. Никому не рассказывайте о нашем разговоре. А теперь пора домой». Когда они вошли в дом, все уже спали. Карл зажег две свечи и протянул одну Оливии. «Я увижусь с вами до отъезда?» «Конечно. Я рано встаю». «Хорошо. Спокойной ночи». Поставив подсвечник на стол, Оливия нерешительно произнесла: «Доктор Славинский». Карл, улыбаясь, повернулся к ней. «Да?» «Я была груба с вами. Но, понимаете, для меня здесь все так ново. Это жестокость, разорение. Я и сама становлюсь жестокой, говорю такие вещи, что потом стыдно вспомнить. Вот и сейчас в лодке я сказала вам такую гадость». Рука Карла, лежавшая на столе, медленно сжалась в кулак. «Но и только». «Извините меня», — проговорила Оливия, дрогнувшим голосом, и дотронулась до его пальцев. Пот выступил на лбу Карла. Он отдернул руку и она услышала его прерывистое тяжелое дыхание.